Глава 8. 5 июля. Лос. Господин Дун. На 43-м этаже небоскреба, в большом и просторном кабинете, в шикарном кожаном кресле, в задумчивости сидел импозантный мужчина. Звали его господин Дун. Ему было 59 лет, женат на женщине, которая родила ему двух девочек. Сейчас старше 33 года, младше 27. Обе закончили местные институты, получили прекрасное образование, на которое он не жалел денег, и в данный момент работали в его фирме на хороших постах. Господин Дун только что посмотрел чертежи коробки передач, которые ему час назад принесли его инженеры. Он всегда все смотрел сам, прежде чем давал свое согласие, жить этой вещи или нет. Фирма его называлась ЦАТУ. Это название он придумал, когда ему было 24 года, когда он, сам в прошлом неплохой изобретатель, стал продавать свои поделки, и пришло время открывать фирму, регистрировать ЦАТУ и запатентовать все то, что он придумал, дабы конкуренты быстренько не забрали себе его изобретение. Всю свою сознательную жизнь господин Дун пытался улучшить быт окружающих его людей. Если покопаться в памяти, то он вспомнит все, что придумал. Когда он был маленький, они с пацанами любили лазить по местной свалке. Только это была не обычная свалка с бытовыми отходами, которая образуется в местах большого количества проживания людей. Это была свалка, которую нельзя было обойти и за несколько дней. Только на ней были одни железки. Еще какие-то различные изделия из резины, пластика и еще каких-то материалов. В то время им, 10-летним пацанам, было просто интересно по ней полазить. Практически во всех местах высота этой свалки была минимум в 3 этажа, а кое-где и выше. И каждый двор, каждая компания ребят считала своим долгом соорудить себе прямо в этом нагромождении железа и другого мусора какое-нибудь убежище. У ребят постарше, естественно, убежище было и побольше. У некоторых дворовых групп убежища состояли из нескольких комнат с переходами, дверьми и с электричеством. Откуда она взялась, эта свалка, никто не знал. Зато люди и укасы активно использовали для строительства то, что нашли в этом нагромождении железа и другого хлама. Так они и росли. И город потихоньку рос. Рос в одну сторону. Как Дуну объяснили его родители, лучше пускай он будет вытянут, чем будет окружать эту свалку. И вот с момента его рождения прошло уже почти 60 лет. Но Лос так и не смог до сих пор по своим размерам приблизиться даже к половине размеров свалки. Как бы ни старались ее разбирать, на ней находилось и находится нереальное количество тонн железа, которое активно использовалось в строительстве города. Его отец как раз работал на одном из заводов, куда это самое железо привозилось и переплавлялось на нужды города. Господин Дун уже не помнит, в каком году там нашли какую-то конструкцию. Никто не мог понять, что это такое. Помнит он только, что ему было чуть больше 14 лет, и он из вещей и механизмов, которые находил на свалке, невзирая на смешки его сверстников, делал какие-то поделки, механизмы. Ему всегда нравилось лазить по свалке со своим другом и искать различные крутящиеся штуки и что-нибудь с ними делать. Так вот, в один из дней часть свалки при разборе осыпалась. К счастью, никто не погиб, и при обрушении работникам свалки открылось что-то такое, что до сих пор на ней не находили. Естественно, собрали консилиум. Это все ему рассказывал отец, который в тот момент уже занимал одну из руководящих должностей на заводе. И вот несколько умных голов догадались, что это какой-то механизм для перевозки различных грузов. В простонародье это оказалась машина. Почему такое название? Группа археологов, которые какие-то кроты рыли землю под Лос или его окрестностями и потом лазили по различным туннелям, нашли что-то типа старинной библиотеки. Уж Дон не знает, сколько там было полезных книг и знаний, в то время ему было все равно. Это сейчас он отдал бы любые деньги, чтобы оказаться в ней и покопаться в этих книгах предков. Из этой библиотеки жители Лос почерпнули множество знаний, на основе которых были изобретены те или иные вещи. Правда, большинство книг было испорчено временем, и практически все из техники, что в данный момент есть вокруг людей и укасов, изобреталось с помощью проб и ошибок. И вот в одной из книг кто-то нашел рисунок, сильно похожий на то, что было найдено на свалке в момент обрушения большой кучи. И оказался этот механизм, машина, автомобиль под названием БелАЗ. Естественно, людей заинтересовал данный аппарат, и его прямо на свалке, огородив территорию, разобрали до винтика, так как утащить его оттуда куда-либо не было никакой возможности. Больно большой этот самый БелАЗ был. Он видел его одним глазком, когда нездоровые 20-летние лоботрясы решили проникнуть на свалку и посмотреть на эту машину, от находки которой весь город гудел, как растревоженный улей. Как ни старались те, кто нашел БелАЗ, сделать из этого секрет, так как не знали, что это, но, как говорится, что знают трое, знают и все остальные. Посмотреть смогли лишь несколько минут, пока их не срисовала охрана, и пришлось быстро делать оттуда ноги, перепрыгивая с железки на железку и рискуя в любой момент при очередном прыжке сломать себе либо ноги, либо шею. Увиденное потрясло еще тогда молодого Дуна до глубины души. Как-то само собой получилось так, что в голове сложился пазл, что если бы такой БелАЗ был маленький, то люди могли бы на нем передвигаться по городу. Нет, конечно, уже в то время были различные самодвижущиеся повозки. Их так и называли до появления этих модных слов. Автомобиль, машина, тачка. Но это все было не то. Те были на пару, часто ломались, а БелАЗ внушал какое-то дикое уважение, страх, мощь. Да, он был помят, искорежен многими тоннами железа, под которыми он находился. Там было очень много вообще никому непонятных механизмов, и они все были нереально огромными. Отец рассказывал, как различные умные головы города пытаются разгадать секрет этого БелАЗа, как он работает, вернее, как работают эти механизмы. Как их заставить работать и так далее. Эту библиотеку перевернули всю вверх дном, когда в один прекрасный момент в ней не произошел пожар. Все найденные там книги вывезли в одно здание, заперли в комнате и поставили охрану, как сейчас модно говорить, засекретили. Доступ туда имели всего несколько человек. Само собой появился тот, кто решил прибрать к своим рукам все бонусы от книг, поэтому и наложил гриф секретности. Но, видимо, где-то там на небесах его решили наказать. И библиотека банально сгорела. Говорят, от короткого замыкания. Но ходят упорные слухи, что здание подожгли. В общем, все книги сгорели. Этот жадина, как его все называли, не разрешал людям, которые занимались изучением книг, ничего выносить из здания. Все чертежи и разработки проводились в этом же двухэтажном здании. Вот все это благополучно и сгорело. Тот мужик, Дун уже не помнит, как его зовут, застрелился, так как он возлагал большие надежды на эти книги и отдал кучу денег из своего наследства на взятки, чтобы прибрать это все к рукам. Конечно, очень много элементарных вещей изобрели, почерпнув знания из сгоревших книг. Но когда нашли БелАЗ, все поняли, что вот оно будущее. Будущее человечества. Автомобиль. Когда остались без книг и разработок, появилось огромное количество энтузиастов, которые попытались узнать у работников, которые там работали, что-то еще. Но, как это обычно бывает, без схемы чертежей сделать, и тем более воспроизвести и заставить работать сложный механизм, очень сложно, практически невозможно. Паровые машины доминировали все это время и продолжали коптить небо лос своими выхлопами. Над БелАЗом, как только не бились, ничего сделать не смогли. Слишком сильно он был искорежен. И люди принялись с удвоенной силой разбирать свалку. Но шли годы. Таких машин больше не находили. Да и разобрать, расточить многотонные конструкции было непростым делом. Город рос. Дун продолжал учиться, женился. Работал там же на свалке. Периодически находил какие-то штучки. Потом пытался понять их предназначение. Если не находил, то либо выбрасывал, либо пытался их куда-то приспособить. Мэрия города после нахождения Белаза решила продавать участки свалки, так как ажиотаж был бешеный. Очень многие горожане считали, что им обязательно улыбнется удача, и они лезли на эту свалку со всех сторон. И вот когда народ туда попер толпами, стали происходить несчастные случаи. Много. Человек же как? Лезет в каждую дырку. Вот и лезли. Тут же леска упала, тут неаккуратно подвинул балку. Короче, народ начал там погибать. Вот и сделала мэрия так, что допуск получали только те фирмы и компании, которые имели необходимое разрешение и оборудование для разбора завалов. Потом какая-то умная голова в мэрии придумала продавать участки свалки. Типа, что там нашли, ваше. Стали продавать. Частники, само собой, продолжали лезть так же, но несколько показных судебных процессов над такими охотниками за технологиями в раз отбили охоту в одиночек. И если с самого края свалки ничего особенного не находили, то чем дальше, тем больше такие компании находили различные механизмы. Что-то даже умудрялись чинить, запускать и внедрять в производство. Именно так появились те же кинокамеры и фотоаппараты. Конечно, все это был не быстрый процесс. Но человек или у кассы упорное существо. Не понял второй, поймет десятый и сможет это починить. Тут же недалеко от свалки образовалась так называемая зона, где вот такие фирмы строили себе ангары и различные здания для разбора того, что они находили на свалке. Потом, когда в эти самые здания начали проникать воры и воровать те или иные вещи, сделали охрану, пропускной режим. Тут же придумали авторское право, чтобы другие не могли купить тот или иной товар и производить это сами, пользуясь разработками других. Но привычка охранять свое и никому его не показывать осталась. Так появилась синяя зона, где были фабрики, заводы, мелкие и не очень производства. Каждый из таких разработчиков и владельцев хотел заработать денег. Вот и ограждались они от внешнего посягательства. Потом, через несколько лет, нашли трактор. Вернее, это была какая-то большая машина с чудом уцелевшими агрегатами. Один из старожилов, который работал в библиотеке, сказал, что это трактор. И вот уже на его основе, с помощью проб и ошибок, группа инженеров изобрела первый двигатель внутреннего сгорания. Конечно, он чихал. Работал нестабильно. Те или иные детали ломались, отваливались и не хотели как следует работать. Но, как говорится, процесс был запущен. Еще через какое-то время уже доработанный и уменьшенный двигатель установили на одну из паровых машин. И все. Процесс было уже не остановить. Потом другая группа нашла еще один БелАЗ. Другая еще один трактор. Каждый старался опередить конкурентов. Владельцы предприятий старались переманить тебе лучшие умы. Здания в синей зоне укреплялись, как какие-то крепости – а фабрики и заводы имели и имеют строжайший пропускной режим. Одним из таких владельцев был и Дун. Так как он всегда любил лазить по свалке со своими друзьями, то они в числе первых и организовали такую фирму, получили свой участок свалки и принялись его разбирать. Именно их фирма, вернее сам Дун, понял, как работает двигатель внутреннего сгорания и установили его на паровую машину, предварительно сняв с него этот самый котел. Потом переманили одного инженера. Второго. Процесс пошел. К его 45 годам они начали выпускать первые машины. Потом другие, третьи. И вот сейчас завод Дуна выпускал три самые востребованные марки. Седан под названием К5 седан. И два джипа. Т6 маленький и Т7 большой. Параллельно этому велись разработки и других автомобилей, а особенно того, что было внутри кузова. Может быть, со временем инженеры Дуна и придумали другие марки, но удача улыбнулась и другим фирмам по поиску технологий на свалке. улыбнулась с разницей в год. Те тоже нашли на свалке трактора, белазы или еще какие-то механизмы. Так появилась фирма «Мадам Ти», которая производит автобусы и небольшие микроавтобусы. Ее люди нашли практически сплющенный трактор, а потом она через каких-то посредников получила то ли картинки, то ли название, то ли подробное описание автомобиля, автобус и микроавтобус, и теперь выпускает их сама. Есть еще такой господин Риу. Также нашел трактор и, разобрав его до винтиков, начал выпускать маленькие машинки С2, С3 и грузовички Мин-1, Мин-2, Мин-3. Уж как он догадался до этих машин, история умалчивает. Но факт остается фактом. На деньги, которые заработали на первых технологиях и производствах тех или иных вещей, они втроем построили заводы, изобрели станки, и, вернее, не они, а их инженеры, так как те или иные вещи периодически находили на свалке, и оставалось их только запустить в производство. Вот и думали. Тут пресс, тут паяльник, тут провода, что для этого надо, где взять, как внедрить. Трактора-то запускали, и они ездили. И белазы начали выпускать другие фирмы. Значит, если производят запчасти, собирают их, и получается большой автомобиль, можно запустить производство и маленький, надо только все это уменьшить. Шли годы, инженера Кулибина и самоучки набирались опыты, и был результат. Пошли автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Были как бензиновые, так и дизельные двигатели. Завод по производству автомобилей с названием ЦАТО был огромен. Он был один из самых крупных заводов в ЛОС. Занимал на окраине этого большого города довольно-таки большую площадь. Его люди носом рыли свалку и пытались найти хоть какой-то остов автомобиля, чтобы улучшить то, что они уже выпускали, либо найти что-то еще. Конкуренты в лице мадам Ти и господина Рила занимались тем же самым. Одно время даже пришлось выделять охрану поисковикам, чтобы прямо на свалке их не грохнули и не отобрали то, что они там нашли. Бандитам-то как? Лишь бы отобрать, привезти другим. Заинтересовали, у них это купят. Нет, значит, будут снова искать удачи. Мадам Ти вообще была очень коварной, опасной, хитрой и стервозной женщиной. Если мужчины еще знали меру и не шли на откровенный криминал, то она, пользуясь своими связями, не гнушалась ничем. Единственное, что она не могла, это дать команду своим людям проникнуть в синюю зону и захватить или ограбить здание господина Дуна или Рила, где все это и разрабатывалось, так как в синей зоне были немного другие законы. Там по чужакам, по ворам, по тем, кто зарится на чужое, открывали огонь без предупреждения. А почти 10 лет назад на город стали нападать огромные животные. Появились какие-то дикие существа, которых прозвали рейдеры и хватальщики. Дун прекрасно помнил, как эти звери появились в первый раз. Как раз начался очередной сезон тумана и дождей, и никто просто не ожидал, что появятся твари размером с дом, либо поменьше, но очень быстрые. Но благо свое войско в городе уже было, как и были белазы и трактора, с помощью которых свалку и разбирали. От зверей отбились, но ценой невероятных потерь. И тогда на городском собрании было принято решение возвести вокруг города стену, да такую, чтобы ни одна из этих тварей не смогла проникнуть внутрь города, и чтобы таких человеческих жертв больше не было. Стену возвели в рекордные сроки, как раз до следующего сезона дождей и тумана. Попутно стали происходить нападения на караваны торговцев, которые передвигались между городами на этих самых тракторах или белазах и перевозили различный товар. Те, кто уцелели, выяснили, что нападают не банальные бандиты, а абсолютно другие существа. Название им дали рейдеры и хватальщики. Первых так назвали за то, что они, как какие-то кочевники, передвигались с места на место, нападали на караванщиков, убивали всех и использовали трактора и БелАЗы по их прямому назначению – передвижению. Хватальщики также нападали на караваны, но гораздо реже. Эти предпочитали дожидаться, когда рейдеры и караванщики перестреляют друг друга и тащили все, что плохо лежит. В общем, хватальщики были обычные воры. Так трактора и БелАЗы начали бронировать и устанавливать на них различное вооружение. Но не раз было так, что рейдеры или хватальщики, пользуясь своим преимуществом, отбирали эти машины. Либо сами караванщики, понимая, что в живых их не оставят, бросали все и бросались на утек. Практически одновременно с рейдерами, хватальщиками и зверями появились отшельники. Это их так потом назвали. Это были обычные люди, которые не любили других людей и укасов. Они селились в местах, куда звери, рейдеры и хватальщики заходить не могли. Как они находили такие аномальные зоны, никто не знает, но такие места были. Максимум на 2 часа могли заходить хватальщики. Некоторые из отшельников начали вести свой бизнес. Хватальщики продавали им то, что они украли, а у отшельников всегда были свои скупщики из числа людей и укасов. Постепенно места проживания отшельников стали напоминать небольшие крепости, чтобы лихим ребятишкам не пришло в голову банально ограбить дом отшельника. Там же были и небольшие заправки, где монстров под названием БелАЗ и трактор с их весом, их объемом двигателя и их бешеным расходом топлива можно было заправить. Ученые ломали голову, откуда все эти твари взялись и почему они не грызутся между собой. Загадок было очень много, но, как это обычно бывает, не было ответов. Те, кто отправлялся на поиски ответов, либо погибали, либо пропадали, либо возвращались не все, но ответов так и не было. Стену возвели вовремя. Как только наступил сезон, звери поперли вновь, но защитникам уже было чем их встретить. Так и происходит каждый сезон и из года в год. Точно такие же стены возвели и другие города, так как нападения происходили везде. Но человек и укас уж так создан, что привыкает ко всему. Так и живут вот уже какой год. Нет сезона дождей и тумана, жизнь между городами идет вовсю, попутно отбиваясь от рейдеров или хватальщиков. Город Галс. Это вотчина нефтяников, где добывают нефть и перерабатывают ее в топливо для машин. Там же, кстати, и изобрели паровоз. И они теперь курсируют между городами, перевозя различные грузы и пассажиров. Севах. Не очень крупный по здешним меркам город. Но он является центром перекрестка дорог между городами. Хочешь не хочешь, но торговцам и сопровождающим бойцам груз нужно обязательно заехать в этот город. Там можно пополнить припасы, подлечиться, починить автомобиль, отдохнуть и потом двигаться дальше. Ну, а Дун, он ломал голову, как улучшить автомобиль. Как сделать так, чтобы машины были еще лучше. Так как он прекрасно понимал, что двигатели в его машинах, которые разработали на основе тракторов, могут быть лучше. Точно так же это касалось и трансмиссии и всего остального. Да и нельзя останавливаться на достигнутом. Конкуренты не спят. Его шпионы ему шепнули, что инженеры мадам Ти изобрели совершенно другой двигатель и вот-вот запустят его в производство вместе с новой маркой машины. Что это будет за машина, выяснить не удалось. Остается только ждать, когда она появится на улице города. И если с господином Рилом у Дуна было взаимоуважение и негласная договоренность не вредить друг другу, то мадам Ти могла сделать все, что угодно. Попытки были. Были и попытки воровства технологий, и подкуп сотрудников, и попытка уничтожить несколько зданий путем поджога или просто обычной диверсии на производстве. И еще. Машины — это были очень хорошие деньги. Он бы сказал, нереально большие деньги. И все 3 завода не могли перекрыть спрос. Внезапно у него зазвонил стоящий на столе телефон. «Слушаю», — взяв трубку, ответил хозяин кабинета. «Господин Дун», — услышал он на том конце провода, — «к вам хотят попасть 3 инженеров из отдела двигателей». «Они же только полтора часа назад у меня были», — недоуменно ответил Дун. «Чертежи мне свои принесли». «Да, я помню», — затараторила секретарша. «Но они говорят, что изменились обстоятельства, и дело очень срочное». «Пусть заходят», — буркнул Дун и положил трубку. Не успел он подумать, что эти инженеры опять будут у него в кабинете показывать тысячу вариантов, отвлекая его от других дел, как дверь распахнулась, и к нему в кабинет ворвались трое инженеров. «Господин Дун, это что-то нереальное!» Чуть ли не с порога заорал один из них, тряся в руках свернутым листом ватмана. «Это революция!» — повторил ему другой. Третий просто кивал головой, соглашаясь во всем со своими коллегами. И в руках у него господин Дун увидел большой желтый конверт. В таких обычно передавали корреспонденцию. Третий просто выглядел так, как будто только что выиграл в лотерею миллион кут, получив в наследство квартиру. Хотя нет, судя по его виду, целый небоскреб. Все трое были очень сильно возбуждены. Дун даже немного обалдел от их вида, но быстро взял себя в руки. «Вот, смотрите!» — снова начал тараторить первый молодой человек, около 30 лет. Он был у него начальником инженерного отдела, который как раз и разрабатывал, вернее, пытался разработать новый двигатель. Хлоп! На пол полетели пару папок с бумагами, которые лежали у Дуна на столе, но трое не обратили на них никакого внимания. Второй, высокий очкарик, тут же схватил со стола у Дуна пару статуэток, что раньше бы никто из них никогда подобного себе не позволил. И они, мгновенно раскатав ватман, тут же придавили его углы этими статуэтками и другими вещами, которые также схватили у него со стола. Господин Дун просто обалдел от такого беспардонного отношения. Как-никак он был владельцем этой компании, и такой фамильярности никто из сотрудников в его сторону никогда не допускал. А тут практически без спроса к нему в кабинет врываются трое его сотрудников, скидывают на пол папки с документами, даже не извиняются, да они их даже поднять не пытались и не посмотрели в их сторону. Хватают у него со стола вещи и продолжают тараторить, перебивать друг друга и тыкать пальцами в этот лист ватмана. «Так, тихо!» — не выдержав, гаркнул господин Дун. Троица мгновенно замолчала. Господин Дун еще раз внимательно на них посмотрел. Его опытный взгляд сразу отметил, как всех троих неплохо так потряхивает от возбуждения. Уж кто-кто, а он сам помнит это чувство. Чувство, когда ты еще не до конца понимаешь, что попало тебе в руки, но точно понимаешь, что эта штука важная. Уж он-то на свалке полазил в своей жизни и находил вещи, от которых его точно так же трясло. «Вы говорите», — ткнул пальцем руководителя отдела Дун, — «только спокойно, без спешки и суеты». «Что это такое?» — кивнул он на лист ватмана.